Проезжая через Энберл, Лоуренс убедился, что это был город немаленький. Возможно, описывать Терео как нищую и жалкую деревушку было преувеличением. Но Энберл не производил впечатления противника, которому деревня вроде Терео могла успешно противостоять. А уж не платить пошлин при покупке городских товаров – это было и вовсе ненормально. Но в трактире вчера вечером я слышал, что Энберл обложил вашу деревню очень тяжелыми налогами. Заметил Лоуренс. Хе-хе-хе, так и было. Но уже очень давно. Хочешь узнать почему? Эван совершенно по-ребячески выпятил грудь и скрестил перед ней руки. Пожалуйста, расскажи. Попросил Лоуренс и умоляюще поднял руки. Эван почесал голову. «Извини, но, по правде сказать, причины я и сам не знаю». И застенчиво улыбнулся. Увидев натянутую улыбку Лоуренса, он поспешно добавил. «Но, однако, я знаю имя того, кто все это изменил». В это мгновение Лоуренса наконец-то охватило радостное ощущение, какое бывает, когда чувствуешь, что находишься на шаг впереди всех. «Отец Фрэнсис, верно?» Эван выглядел точь-в-точь как собака, которую внезапно стукнули костью по голове. «Ты... Откуда ты узнал?» «Ниоткуда. Просто интуиция торговца». Если бы Хора была рядом, она бы, несомненно, насмешливо улыбнулась. Лоуренсу, однако, нравилось время от времени устраивать такие представления. С того дня, как он познакомился с Хора, он раз за разом оказывался побежденным в словесных дуэлях. Благодаря этому пареньку Лоуренсу представилась редкая возможность вспомнить, что прежде в подобных ситуациях он обычно выходил победителем. Это невероятно! Ты на самом деле выдающийся человек, господин Лоуренс! Такие восхваления не дадут тебе дополнительного заработка. Но разве пшеница все еще не перемололась? Да, минуточку! Глядя, как Эванс суетливо собирает муку, Лоуренс еле заметно улыбнулся и вздохнул про себя. Возможно, оставаться в Терео надолго будет опасно. Лоуренсу доводилось уже бывать в городах и деревнях, отношения которых с соседями были примерно такими, как у Терео с Энберлом. Да, правильно. Сбор действительно 3 лютера. Но раз никто не видит, то если ты никому не расскажешь... Нет, я заплачу. На мельнице надо работать честно, верно? Эван, держа в руке весы со свежеприготовленной мукой, улыбнулся, всем видом говоря: «Тут ты меня поймал», и принял у Лоуренса 3 почерневших серебряных монеты. «Не забудь ее как следует просеять, прежде чем печь из нее хлеб». «Разумеется. Да, кстати». Обратился Лоуренс к Эвану, начавшему приводить жернова в порядок. «Утренняя служба в здешней церкви всегда начинается так рано». Лоуренс ожидал, что Эван будет удивлен, но тот просто обернулся к Лоуренсу с недоуменным выражением лица. Затем он, похоже, понял истинный смысл слов Лоуренса. Он рассмеялся и, покачав головой, ответил: «Да нет, как же она может начинаться в такую рань? Здесь, в мельнице, летом нормально, но зимой по ночам слишком холодно, потому-то я и хожу ночевать в церковь». Лоуренс, естественно, предвидел такой ответ, поэтому смог без труда придать своему лицу удовлетворенное выражение, словно говоря: «А вот почему. Однако вы с госпожой Эльзой, похоже, очень хорошо знакомы». «Да, наверное». Гордость, счастье, капелька смущения. Если эти чувства смешать вместе, добавить немного воды и хорошенько замесить, получится, должно быть, выражение лица Эвана в этот момент. Если эту смесь как следует пропечь на огне ревности, она, несомненно, поднимется до грандиозных размеров. Когда мы вчера зашли в церковь, чтобы просить указать нам путь, госпожа Эльза встретила нас очень нелюбезно. Она даже не выслушала толком, что мы собирались ей сказать. Но сегодня утром, когда мы ее увидели, она была добра и мила, как святая Дева-Мать. «Да, такая перемена нас просто поразила», — сказал Лоуренс. «Хе-хе-хе-хе, Эльза хоть и робкая, но очень раздражительная и стесняется незнакомцев. Поэтому, когда она кого-то встречает впервые, Она всякий раз показывает зубы. Все равно, что дикая крыса. Так себя вести и при этом упрямо повторять, что она желает унаследовать место отца Фрэнсиса, очень безрассудно с ее стороны. Эван разъединил жернов и водяное колесо. И ловко закинул на колесо веревку, пользуясь лишь деревянной палкой. Сейчас, когда Эван, не отрываясь от работы, говорил эти слова, он казался очень взрослым. Но в таком хорошем настроении, как сегодня, я ее давно уже не видел. Ты в очень неудачное время к ней заглянул. Ее настроение улучшилось минувшей ночью. Вот, странно только, почему Эльза мне не рассказала, что вы двое к ней приходили. Мне эта девушка рассказывает даже, сколько раз за день она чихнула. Лоуренс понимал, что с точки зрения Эвана это была обычная беседа. Но его самого, как слушателя, эта беседа уже изрядно утомила. Однако, чтобы подобраться к Эльзе, лучше всего было бы полностью завоевать доверие Эвана, решил Лоуренс. Наверное, потому что я в конце концов тоже мужчина. Какое-то мгновение Эван стоял столбом, после чего внезапно весело рассмеялся. Отсмеявшись, он произнес: «Значит, она боялась, что я все неправильно пойму, а? Что за глупышка?» Следя за Эваном, Лоуренс признал, что хоть Эван и был намного моложе, чем он сам, у него было чему поучиться. А учиться в этой области должно быть куда труднее, чем в торговле. И все-таки, что могло случиться такого, чтобы у столь рассерженного человека вдруг так резко и внезапно улучшилось настроение? Легкая тень легла на лицо Эвана. «Почему ты спрашиваешь?» «Потому что настроение моей спутницы тоже изменчиво. Как погода в горах», – пожал плечами Лоуренс. Эван, судя по всему, вспомнил, какой была Хора при их встрече. И решил, что она действительно такая, как Лоуренс говорит. Сочувственно улыбнувшись, Эван взглянул на Лоуренса и сказал: «Тебе тоже непросто живется». «Я серьезно. Однако даже если я объясню причину, тебе это вряд ли поможет. Просто исчезла одна очень старая проблема». «Что за проблема?» «Ну...» Эван уже было собрался ответить, но тут же поспешно закрыл рот. «Мне было велено не рассказывать никому, кто не из деревни. Если ты все равно хочешь узнать, сходи, пожалуйста, к старейшине и спроси у него». «Нет-нет, если об этом нельзя рассказывать, то и ладно». Лоуренс просто и недвусмысленно дал понять, что больше расспрашивать не будет. Он и так собрал достаточно интересных сведений. Однако Эван, похоже, чувствовал, что обидел Лоуренса, и смотрел встревоженно. Думая, что бы сказать, Эван наконец нашел подходящую тему. «А, ну вот что я могу тебе сказать. Если ты прямо сейчас пойдешь в церковь, я уверен, Эльза тебя выслушает. Она не такая уж недружелюбная». Судя по тому, что даже старейшина деревни предпочел сделать вид, что не знает о местонахождении монастыря, едва ли стоило ожидать, что все будет так просто. И тем не менее, Лоуренс чувствовал, что пойти и расспросить Эльзу еще разок и впрямь может оказаться хорошей идеей. Что бы у них тут ни происходило, план у Лоуренса созрел. Если его предположения более-менее верны, этот план сработает. «Понял. Ну, тогда я пойду и спрошу ее еще раз. Думаю, так будет лучше всего». Понимая, что больше ничего стоящего он здесь не узнает, Лоуренс пробормотал: «Ну, я пошел тогда». И развернулся. Увидев это, Эван поспешно окликнул: Эй, господин Лоуренс!» «А? А, скажи, быть бродячим торговцем очень трудно». Беспокойные глаза Эвана выдали его сокровенное желание. Судя по всему, он собирался в один прекрасный день оставить ремесло мукомола и отправиться странствовать по свету. Естественно, Лоуренс не мог высмеять это его намерение. В мире нет такого ремесла, которое не было бы трудным. Однако, да, сейчас я счастлив. Только вот ощущения счастья до и после знакомства с Хора были совершенно разными, заметил Лоуренс про себя. «Вот как. Да, конечно. Я понял. Благодарю тебя». Хотя от мукомола требовалась честность, честность не обязательно означала прямолинейность. Если Эван станет торговцем, окружающим он, скорее всего, будет нравиться. Но вот зарабатыванием денег ему придется трудновато, подумалось Лоуренсу. Но вслух говорить об этом он, естественно, не стал. Легко подняв кожаную сумму, Лоуренс поблагодарил Эвана за то, что тот помог смолоть пшеницу, и вышел из мельницы. Неспешно возвращаясь обратно вдоль речки, Лоуренс пробормотал себе под нос. А вообще-то, если подумать... И погрузился в размышления. Эван упомянул, что Эльза рассказывает ему даже, сколько раз за день она чихнула. Это Лоуренса особенно впечатлило. Если бы это была Хора, она, возможно, рассказывала бы, сколько раз за день она вздохнула, чтобы поведать миру свою тысячу огорчений и неудовольствий. Почему же эти две женщины были такими разными? Однако, будь Хора такой же твердой и упорной, как Эльза, это явно не пошло бы Лоуренсу во благо. Поскольку самой Хора поблизости не было, Лоуренс позволил себе такую смелость в рассуждениях. При этой мысли он не удержался от смеха.